Эсминец клана Морганов. Местоположение на рейде в порту Джакарты. 9:50. Еще несколько месяцев назад ты служил во флоте самой могущественной державы в мире, а сегодня находишься под началом непонятного образования, где правят настоящие колдуны. Возмутительный выверт судьбы поначалу большинство встретило с искренним негодованием, наотрез отказавшись подчиняться власти магов. Спонтанно возникший бунт на кораблях Соединенных Штатов Америки, канувших в лету вместе со своими правителями, длился недолго и закончился предсказуемым финалом с признанием верховенства новых хозяев. Ну а что? Деньги платят такие же, большинство осталось на прежних должностях, как и поставленные задачи – защищать жизнь и благополучие американцев, избранной нации, путеводной звездой, ведущей за собой другие страны в лоно цивилизации. Остальное уже не столь важно. Оперативный штаб на эсминце представлял собой узкое прямоугольное помещение, под завязку набитое сложнейшей следящей аппаратурой. Несколько постов контроля, узкий вытянутый стол посередине, пара неудобных стульев и, конечно, экраны. Их тут хватало с избытком, начиная от пары заурядных телевизионных мониторов, подвешенных на одной из стен рядом друг с другом, и заканчивая плоскими компьютерными дисплеями, куда передавалась поступающая информация. Сидящий за пультом относительно недавно появившегося на борту устройства капрал, выполняющий функцию оператора, поднял голову и монотонным голосом доложил. «Есть очередная активность. Группа «Браво-4» выдвигается на позиции». Кроме него в комнате находился капитан корабля и еще одна персона, выглядевшая здесь совершенно не к месту. Девушка лет 25, одетая в черные обтягивающие брюки, узкий фиолетовый топик и темный длиннополый пиджак. Ее ноги плотно облегали длинные кожаные сапожки. Вся одежда однотонная, без украшений, и в то же время стильная и, несомненно, дорогая. На груди покоился кулон в виде извилистой молнии, заключенной в круг. «На очень симпатичной груди», – машинально отметил капрал, успев еще не раз за последние сутки оценить соблазнительные женские формы. Капитан последней из троицы присутствующих в закрытом для посторонних отсеке военного корабля с трудом сдержал гримасу раздражения после сообщения подчиненного. Ему претила сама мысль выполнять приказы какой-то прискакавшей неведомо откуда пигалицы, одетой, будто собралась на клубную вечеринку. «Вас что-то беспокоит, капитан?» От Джессики Морган не ускользнуло выражение недовольства на лице бравого вояки. Первый после бога на корабле надулся, не желая вступать в спор с девицей, годящейся ему в дочери. Но и отмолчаться не вышло. Прикатившая с родных берегов колдунья не опускала мрачного взгляда, сверля не хуже электрической дрели с алмазными наконечниками. «Я не понимаю, зачем мы здесь и что делаем?» – скривился капитан, угрюмо разглядывая большой широкоформатный дисплей, за которым находился капрал. «Я же объясняла!» – надменным тоном процедила мисс, не скрывая презрительного отношения к тупым людишкам, не умеющим запоминать простейшие вещи. Капитан вспыхнул, готовый взорваться, но вовремя одумался. В редкие моменты раздражения между изящными пальчиками с аккуратным маникюром проскальзывали злые змейки ярко-синих разрядов молнии, вызывая у обычных людей боязливое опасение и заставляя с уважением относиться к хрупкой на вид девчонке. Не давая разгореться скандалу, оператор рассудительно дал подробные разъяснения. «Мы ведем наблюдение за деятельностью так называемых диких для дальнейшего изучения данного вида одаренных. Основной способ слежения осуществляется при помощи особого сканера. Радиус действия устройства не позволяет вести мониторинг исключительно дистанционно. Необходим отдельный мобильный детектор с функцией передачи на расстоянии. Для этого на сушу высадились две группы морских пехотинцев. В настоящий момент они находятся в городе». Выслушав капрала, Джессика пренебрежительно кивнула, не дав себе труда что-то добавить. Ей уже порядком надоел стареющий дурак с офицерскими знаками различия на погонах. Будь ее воля, Здесь бы присутствовал только один оператор. К сожалению, они находились не где-нибудь в бункере дома, а посреди океана, и следовало держать в курсе дела того, кто управлял этой идиотской посудиной. Проклятие, как же ей надоело здесь торчать. Но выбора нет. Приходится терпеть и выполнять лично отданное лордом распоряжение. Крайне важно получить сведения об этапах становления диких и опробовать изделия Boston Dynamics в полевых условиях. Мысленно передразнила она главу клана. Ему легко раздавать приказания. Это не он потом сидит в металлическом корыте посредине огромной лужи морской воды, беспрерывно пялясь в порядком надоевший компьютер. «Запускай телеметрию». «Есть», – дисциплинированно отозвался младший по званию, переключая канал на прием с переносного детектора, действующего в радиусе жалких 100 метров. Джессика слышала, что у русских кланов появились системы стационарного базирования, способные накрывать огромные площади без всякого дополнительного оборудования. Им не надо посылать солдат с железным ящиком за много миль. Все работает прекрасно и так. Жаль, умники из отдела разработок еще не додумались до чего-нибудь похожего. В идеале вообще желательно изобрести локаторы, способные улавливать появление магических всплесков с орбиты. Тогда и ездить никуда не пришлось бы. На одном из больших экранов появилась картинка с нашлемных камер. Рядом побежали столбцы цифр и знаков, регистрирующие состояние здоровья солдат. По мнению колдуньи, совершенно излишняя трата ресурсов. Кого там волнуют какие-то жалкие смертные? «Фиксирую возмущение в квадрате 14.1а». Девушка без интереса посмотрела на ставшие знакомыми за неделю наблюдений показания приборов. «Вноси в протокол, как обычно, согласно регламенту», прокомментировала она слова капрала. А тот между тем вдруг встрепенулся, выпрямил спину, напряженно наклоняясь вперед. «Регистрирую новые следы магического воздействия. Первый уровень сложности. Продолжительность 7 секунд. Затихает. Дай сюда». Джессика без церемонии оттолкнула солдата в сторону. Прикипела к экрану взглядом, внимательно рассматривая возникший узор. Капитан эсминца не выдержал, тоже подошел ближе, чтобы спустя несколько мгновений разочарованно выпрямиться. На выводимых данных он ничего не понимал. «Быть не может!» Колдунья в черном и фиолетовом ошарашенно покачала головой, словно не веря в увиденное. «Что там?» – спросил старший офицер, глядя с любопытством на молодую девчонку. Обычно высокомерная, ведьма сейчас выглядела совершенно смущенной. «Структура рисунка похожа на заклятие стихии льда. Радость быстрой зимы. Я видела, как его создают несколько лет назад на празднике в Златограде». Флотские недоуменно переглянулись. Оба мужчины не понимали причину столь резкой смены настроения у одаренной. «И что это значит?» – нетерпеливо осведомился капитан. Колдунья помолчала и едва слышно пробормотала. «Не понимаю, какого черта делает там один из проклятых ледышек?» «Кто?» Продолжить беседу им не позволили. Изображения с камер морских пехотинцев задергались, показывая развитие событий совсем не по заданному сценарию. Благодаря маскировке под местную армию за 7 дней нахождения в Джакарте еще никто не нападал на американских солдат. Бунтовщики опасались связываться с хорошо вооруженным отрядом. А тут в один день сразу такое. «Это Браво-4, нам нужна помощь. Мы атакованы, необходимо подкрепление. У нас раненые, срочно требуется эвакуация». В голосах по радио послышалась неприкрытая паника. По экрану детектора поползли изломанные линии магической активности высокого порядка. Кто-то задействовал очень сильные чары, вливая в них сумасшедшее количество энергии. «Он ударил белым безмолвием!» – воскликнула Джессика. Сразу 5 кардиограмм одновременно погасли, отмечая мгновенную смерть половины отделения американских солдат. Раздались крики, ругательства, тяжелое дыхание и нескончаемые выстрелы. Взвод храбро вступил в бой и, судя по всему, безнадежно проигрывал. «Вот он!» – капрал лихорадочно ткнул пальцем в одно из изображений с нашлемных камер еще живого бойца. Капитан и колдунья дружно уставились на большой экран, наконец-то получив возможность в мельчайших подробностях разглядеть врага. Совсем еще молодой парень двигался с поразительной скоростью, удивительно ловко орудуя белым одноручным мечом с гардой в форме заточенных выступов. По краю силуэта незнакомца струилась легкая белесая дымка, выдавая действия боевой ипостаси. «Стоп!» – девушка остановила видео, где четко виднелось лицо нападающего. Хрупкие на вид пальчики пробежались по клавиатуре, подключаясь к клановым базам данных и запуская программу распознавания. Результат появился скоро, и он совершенно не обрадовал Джессику. «Виктор Строганов, один из близнецов. Плохо дело». В какой-то момент противостояния в русского мага почти в упор выпустили несколько пуль. Оба моряка возликовали, разумно считая, что с ним, несомненно, покончено. Но вместо того, чтобы упасть замертво, колдун играючи отразил кусочки свинца выставленным вовремя белоснежным клинком. В комнате оперативного штаба наступила пораженная тишина. «Он что, действительно только что отбил пули мечом?» Потрясенно выдохнул капитан. Капрал лишь гулко сглотнул, никак не веря в реальность происходящего. Избиение продолжалось. Простые солдаты ничего не могли противопоставить пришлому колдуну. Не ослабляя напор и не теряя темпа, он расправился со взводом морских пехотинцев буквально за считанные секунды. Джессика не стала досматривать до конца, заранее зная, чем все закончится. Вместо этого она связалась по экстренному каналу с Небесным домом, доложив напрямую главе рода о случившемся происшествии. Как ни странно, патриарха стихии молний пришедшие новости не слишком удивили. Зато крайне заинтересовала проведенная процедура идентификации. Заканчивая срочный сеанс связи, колдунья выглядела удивленной и озадаченной. «Что там? Ударим томагавками? Пока ублюдок не сбежал далеко?» – спросил капитан, готовый сейчас же отдать соответствующее распоряжение. Бойня, учиненная всего одним человеком, потрясла его до глубины души. «Нет», – покачала головой Джессика, успев заметить, как сигнал с последней камеры пропадает. «Распорядитесь подготовить вертолеты и зовите того очкарика из компании, пусть начинает будить своих подопечных. Мне понадобится взвод синтетиков. Я лично отправляюсь в Джакарту».